Так каждый вечер до 11 часов проводили они время у Саврасенковых. В 10 часов утра братья вместе выходили из дома. Федор по делам в город, а Алексей в свои чернышовские бани с их деревянной внутренней отделкой, всегда чисто выструганными и вымытыми лавками. Он приходил в раздевальню дворянского отделения, сидел в ней часа два, принимал от приказчика выручку и клал ее в несгораемый шкаф. Затем звал цирюльника, он ежедневно брился, благо даром, не платить же своему деньги, а в 11 часов аккуратно являлся брат Федор, забирал из шкафа пачки денег, оставляя серебро брату, и уходил. Алексей по уходе брата отправлялся напротив через Брюсовский переулок в грязный извозчичий трактир в доме Косаурова пить чай и проводил здесь ровно час, беседуя, споря и обсуждая шансы беговых лошадей с извозчиками. Сюда ездили лихачи и полулихачи. Они так же, как и конюхи Пыльников, следили через забор за состязаниями и знали лошадей. Каждый из любезности справлялся о шансах его лошади на следующий бег. «А вот на последнем гандикапе вы уж к столбу подходили первым, да вас Балашов объехал. Его вольный-то сбил вашего, сам заскакал и вашего сбил. Балашов-то успел своего на рысь поставить и выиграл, а у вас проскачка». В это время Стрельцов был уже членом-любителем бегового общества. Вышло это неожиданно. Владелец заложенных у него лошадей разорился, часть лошадей перешла к другим кредиторам, две остались за долг Стрельцову. Наездник, у которого стояли лошади, предложил ему оставить их за собой и самому ездить на них на призы. Попробовал на проездках удачно. Записал одну на поощрительный приз, благополучно пришел последним. После ряда проигрышей ему дали на большой гандикап выгодную дистанцию. Он уже совсем выиграл бы, если б не тот случай, о котором ему напоминали из сочувствия каждый раз извозчики. С той поры он возненавидел Балашова и все мечтал объехать его во что бы то ни стало. Шли сезоны, а он все приходил в хвосте или совсем последним. Каждый раз брал билет на себя в тотализаторе, и это иногда был единственный билет на его лошадь. Публика при выезде его на старт смеялась, а во время бега, намекая на профессию хозяина, кричала: «Веником! Веником ее!» А он все надеялся на свой единственный билет сорвать весь тотализатор, и все приезжал последним. Даже публика смеяться перестала. А Стрельцов по-своему наполнял свою жизнь этим спортом, ведь единственная жизненная радость была. Алексей Федорович не смел говорить брату об увлечении, которое считал глупостью, стоящей сравнительно недорого и не нарушавшей заведенного порядка жизни. Деньги, деньги и деньги. Ни знакомств, ни кутежей. Даже газет братья Стрельцовы не читали. Только в трактире иногда мельком проглядывали журналы, и Алексей единственное, что читал, это беговые отчеты. Раз только в жизни полиция навязала богатым братьям два билета на благотворительный спектакль в Большом театре. На демона. Алексей взял с собой Леньку Конюха. Вернувшись домой, оба ругались, рассказывая Федору Федоровичу: «И опять все вранье! А как он орал, что вольный сын Эфира! А ты меня, Леня, в бок тычешь и шепчешь: врет! И верно, врал! Вольный! Сын легкого и ворожеи!»